Второе. Не буду врать, что меня не предупреждали. Меня предупреждали. Когда я впервые требовательно обнажил свой правильный, по здешним понятиям, без единой лишней складки уд и попросил ее сделать что-нибудь с этим избытком, с этим напряжением и чего уж там с этой похотью, она сказала что-то вроде «Ладно». А потом, близоруко сощурившись на предмет своего предстояния, сказала, что я буду разочарован. Как будто даже пообещала. Мне тогда было невдомек, как в принципе можно разочароваться в таком ожившем порнофильме. Принцесса сдается чудовищу сразу, сдается легко, без уговоров и не капризничая. Принцесса соглашается и покорно отделяет от кожи последние оплоты приличия. Делай, что хочешь. И если чего-то нельзя, так это продлить этот ласковый дурдом хотя бы на сутки. Тогда я не понял. Теперь ясно. Она имела в виду не сейчас, а вообще. Тогда я был настырен, как заяц. Я струился по времени, как шелк. Это сейчас мир выточен из халвы, в то время как этому вину подают маслины. В общем, после 3 дней сплошных минетов и мытья, она уехала. А я остался ждать. Ширли обещала вернуться через неделю. Но я-то всегда считал себя реалистом. Я-то проницательно подумал, нет, за неделю она не обернется. И настроился на месяц. За этот месяц наш город брали 2. И оба раза в нашей гостинице под ногами клиентов кипели ковровые дорожки. Все бежали прятаться в подвалы. Канонада стала чем-то вроде боя часов. Выскочки-полководцы, выдвиженцы и прочая военная грязь обрадовались нашей гостинице больше, чем победе. Вроде бы неравнозначно, но на самом деле можно понять. Ни у кого из них до войны не было денег на то, чтобы жить так, а после войны, может, и их самих уже не будет. Старанием чьих-то я не следил за газетами артиллеристов. Был поврежден величественный охренной акведук, который строил приемный внук Цезаря Юлия, сердечный друг нашей провинции. И теперь моя гостиница осталась засыхать без воды. Но тогда меня это даже радовало. В кои-то веки в гостинице чего-то не хватает, а нехватка – это всегда первое время экзотика. Но радовало не только поэтому, но еще и потому, что теперь никаких душей. Слышишь, родная? Теперь никакой гигиенической паранойи. Теперь все по старинке. Тазик и кувшинчик. Ну не плачь. От тебя всегда хорошо пахнет. Это не нужно доказывать. Просто опустись ниже, еще чуть ниже и не плачь. Вода нам даже не нужна, потому что я умою тебя своими губами. Вот такие желтобульварные монологи курсировали обыкновенно по моей голове, когда я поднимался на 4-й этаж в номер к полководцу F. Порядочной суке, пустой ночной вазой, полным кувшином, от которого, как и от воды в нем, разило старым бурдюком. Когда я спускался, все было наоборот. Ночная ваза была полной, а кувшин пустым. Как вдруг я обнаружил, что с водой это надолго, а с момента исчезновения Ширли она именно исчезла. В смысле, не попрощалась, не успела. Пролетело 62 дня, 6 раз по 10 и еще 2.